«Он послал вас ко мне?» — повторил Иосиф и закрыл носовым платком все лицо. Затем он стал снова глядеть поверх платка. «Приятель, ты поразил меня тонкостью своего голоса при таком башнеподобном сложении, но еще больше удивил меня смысл твоих слов. Ведь всем вам время уже посеребрило волосы и бороды, а у старшего, который не носит бороды, голова зато и вовсе седая. Вы запутались в своих речах. Я им не верю, ибо вы не похожи на людей, у которых отец еще жив». «Клянусь твоим лицом, он жив, господин», — сказал Иуда. «Позволь мне подтвердить слова моего единоутробного брата. Мы говорим правду. Наш отец, твой раб, жив. Он живет торжественной жизнью, и он совсем не так стар. Ему, наверное, лет 80 или 90. Это совсем не диво в нашем роду, ибо нашему прадеду было уже 100 лет, когда он породил истинного и праведного, который и был родителем нашего отца». «Что за варварство?» — сказал Иосиф дрогнувшим голосом. Он оглянулся на своего управляющего и, отвернувшись от него, снова помолчал, что вызвало всеобщее беспокойство. «Вы могли бы, — сказал он, наконец, через несколько мгновений, — отвечать на мои вопросы точнее, не вдаваясь в ненужные подробности. Я спросил вас, как вам путешествовалось в таких неблагоприятных условиях? Очень ли вы страдали от зноя? Сохранилась ли у вас вода? Не нападали ли на вас разбойники или пыльная буря Абубу? Не хватил ли кого-нибудь тепловой удар? Вот что я хотел узнать». «Наше путешествие прошло вполне сносно, Адон. Благодарим тебя за твой любезный вопрос. Разбойники нашему каравану не были страшны, водою мы были надежно обеспечены, и мы даже не потеряли ни одного осла, и все остались здоровы. Пыльная буря Абубу — умеренные неприятности. Вот и все, что нам суждено было перенести. Тем лучше». «Вопрос мой не был любезным. Он был строго деловым. Ведь ничего необычного в такой поездке, как ваша, нет. В мире так много ездят. 17-дневные, даже 7-17-дневные поездки никому не в диковинку. И проделывать их приходится шаг за шагом, ибо земля не очень-то скачет тебе навстречу. Вот, например, купцы следуют от Галиада дорогой, что идет от места Биесан через Иин по долине. Погодите. Я же знал ее название. Ну да, вспомнил, по долине Дофан. Оттуда выезжают на большой караванный путь, который ведет из Дамашки в Лейюн, Рамлех, потом в гавань Хазати. Вам было легче. Из Хеврона вы спустились к Газе, что совсем просто, а потом двигались по берегу все вниз и вниз к этой стране. «Ты это сказал, Мошель, ты знаешь все. Я знаю очень многое, отчасти благодаря острому от природы уму, отчасти благодаря другим средствам, доступным такому человеку, как я. В Газе, однако, где вы, вероятно, присоединились к каравану, как раз и началась самая скверная часть путешествия. Там надо миновать железный город и проклятый морской берег, покрытый костями. Мы не глядели туда, и с Богом оставили позади эти страхи. Это меня радует. Маячил ли перед вами огненный столб? Порой он показывался впереди, потом он рухнул, и тогда началась умеренно неприятная буря Абубу. Вы, наверное, просто не хотите хвастаться ее ужасами. Она вполне могла оказаться смертельной для вас. Меня огорчает, что путешественники вынуждены терпеть такие невзгоды, спускаясь в Египет. Я говорю это по строго деловым соображениям. Но уж зато вы, наверное, были счастливы, когда добрались до наших бастионов и сторожевых башен. Мы громко радовались своему счастью и благодарили Господа за то, что уцелели. Испугались ли вы крепости, Зел и ее воинов? Мы испугались ее в почтительном смысле. А что произошло с вами там? Нам не запретили въезд, когда мы заявили, что хотим купить хлеба в этой житнице, чтобы нашим женам и детям жить и не умереть, но нас отделили от прочих. Это я и хотел услышать. А вы удивлены тем, что вас отделили? Такого с вами, наверное, никогда не случалось, разве что вы сами когда-либо отделялись. И все же вас оставили вместе, в полном составе, в десятером? Или вы в полном составе, когда вас 10? Ведь ни одного брата не отделили от других братьев и обособили вас только от остальных путников. Да, господин, так оно и было. Нам сказали, что мы нигде не сможем купить хлеба, кроме как у Мемпи. Совершенно верно. Вам помогали? Вам хорошо ехалось от границы до города Закутанного? Очень хорошо. За нами присматривали. Какие-то люди То появлялись, то, исчезая, указывали нам постоялые дворы, харчевни, а наутро хозяин отказывался брать с нас плату. Даровой хлеб и кров получает либо почетный гость, либо пленник. Нравится ли вам земля египетская? Это чудесная страна, великий визирь. Ее мощь и великолепие подобны Нимродовым. Она блистает красотой своего убранства, куда ни посмотришь, вверх или вниз. Храмы ее величественны, а ее гробницы касаются неба. Глаза наши часто бывали мокрые от слез. Не настолько надеюсь, чтобы заставить вас забыть о своем ремесле, а также забыть о задании и помешать вам подглядывать, выведывать и делать тайные выводы. Нам темна твоя речь, господин. Значит, вы притворяетесь, что не знаете, почему вас отделили от остальных путников, почему за вами присматривали и почему вам пришлось предстать предо мной. Мы были бы рады это узнать, светлейший, но мы этого не знаем. Вы делаете вид, будто ни о чем не догадываетесь. И совесть не шепчет вам, что вы находитесь под подозрением, что на вас пало тяжкое мрачное подозрение. А теперь даже больше, чем просто подозрение, ибо ваша бесчестность нам отлично видна. Что ты говоришь, господин? Ты как фараон. Какое подозрение? Что вы соглядатаи? Крикнул Иосиф и, хлопнув ладонью по ручке львиного кресла, встал на ноги. Он употребил очень оскорбительное акадское слово «дайялу» — «шпионы» и ткнул каждому чуть ли не в лицо мухогонку. «Дайялу? Дайялу?» — глухо повторил, как эхо толмач. Они отпрянули от него все как один, ошеломленные, возмущенные. «Что ты говоришь?» — забормотали они хором. «Я сказал то, что сказал. Вы соглядатаи. Вы пришли, чтобы высмотреть слабые места этой страны, которые она скрывает, и выдать их тем, кто собирается напасть на нее и разграбить ее. Таково мое убеждение. Если вы надеетесь его опровергнуть, попробуйте». Слово взял Рувим, ибо остальные усердно и дружно делали ему знаки, чтобы он оправдал их. Он медленно покачал головой и сказал: «Да что тут опровергать? Повелитель, об этом и говорить-то стоит лишь потому, что сказано это тобой, а то можно было бы просто пожать плечами. Ошибаются подчас и великие люди. Твое подозрение несправедливо. Ты видишь, мы не опускаем перед ним глаз, а глядим тебе в глаза спокойно и честно, и даже не без вежливого упрека за такое превратное о нас мнение. Ибо мы видим твое величие, а ты не видишь нашей честности. Взгляни на нас, и пусть наш вид откроет тебе глаза. Мы все сыновья одного человека из страны Ханаан, и человека превосходного, царя стад и друга Господня. Наше дело правое. Мы прибыли в числе прочих пришельцев купить пищи, на кольца из доброго серебра, которые ты можешь взвесить на точных весах, пищи для наших жен и детей. Вот наше желание. Дайялу, клянусь Богом богов, рабы твои никогда не были». «И все-таки вы дайялу», — ответил Иосиф и топнул сандалией. «Что вобьет себе в голову такой человек, как я, то остается в силе. Вы пришли высмотреть срам этой земли, чтобы нанести ей удар серпом. Что это поручено вам, десятерым, злобствующим царями Востока? Таково мое убеждение, которое вам надлежит опровергнуть. А башнеподобный этот верзила его нисколько не пошатнул. Он просто голословно заявил, что оно несправедливо. Подобным оправданием такой человек, как я, удовлетвориться не может. Будь милостив. Господин, рассуди», — сказал один из братьев, — «что скорее уж тебе надлежит доказать подобное обвинение, чем нам опровергнуть его». «Кто-то из вас делает такие хитроумные замечания и жалит глазами. Я давно приметил тебя из-за твоего змеиного взгляда. Как тебя зовут?» «Даном, с твоего позволения, Адон. Даном назвали меня, когда я был рожден служанкой на колени ее госпожи. Очень приятно». «Итак, Докадан, судя по хитроумию твоих речей, ты, вероятно, воображаешь, что годишься в судьи, и притом в собственном деле. Но здесь правосудием ведаю я, И тот, на кого пало подозрение, должен обелить себя передо мной. Известно ли вам, жителям Песков и сынам Чуждины, легко уязвимое великолепие этой тонкой страны, над которой меня поставили, чтобы я отвечал за ее благо перед сидящим во дворце сыном Бога? Ей всегда угрожает разнузданная жадность дикарей, постоянно высматривающих слабые ее места, всяких там Беду, Минтиу, Антиу и Пицитиу. Можно ли допустить, чтобы хабиры учинили здесь то, что они время от времени учиняли за рубежом, в провинциях фараона? Я слышал о городах, на которые они нападали как бешеные и в гневе убивали мужа и для варварской своей забавы перерезали жилы. Видите, я знаю больше, чем вы думали. Двое или трое из вас, не скажу. Все, судя по их виду, вполне способны на такие поступки. И я должен поверить вам на слово, что у вас не было на уме ничего дурного, и вы не хотели выведать тайны страны. Они засуетились, обмениваясь взволнованными жестами. Посоветовавшись, они кивнули Иуде, чтобы он отвечал, и взял на себя защиту. Он сделал это с достоинством испытанного спорщика. «Господин», — сказал он, — «позволь мне держать речь и изложить тебе наши обстоятельства в полном соответствии с истиной, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Итак, мы рабы твои. Нас 12 братьев, и все мы сыновья одного человека из страны». «Постой, как же так?» — воскликнул Иосиф, который уже успел сесть, а сейчас чуть не вскочил снова. «Теперь вас вдруг оказалось 12? Значит, вы обманывали меня, утверждая, что вас 10 человек?» «Из страны Ханаан!» — закончил Иуда уверенно и почти с таким выражением, словно это неуместная поспешность, прерывать его сейчас, когда он приготовился сказать все на чистоту, «нас, рабов твоих, 12 братьев, или вернее, нас было 12. Мы не притворялись, будто стоим перед тобой в полном составе. Мы только заявили, что все мы десятеро сыновья одного человека. Вообще-то нас 12. Но младший наш брат, не доводящийся сыном ни одной из наших матерей, а рожденный некой четвертой, умершей столько лет назад, сколько он живет на свете, остался с отцом. Одного из нас уже нет». «Что значит «уже нет»?» «Он пропал, господин, в юном возрасте, отбившись от рук у отца и у нас. Потерялся в мире». «Этот малый был, видимо, охотник до приключений. Впрочем, какое мне до него дело? Но малыш-то, младший ваш брат, он ведь не вашей руки. То есть, я хотел сказать, не отбился у вас от рук, а у вас в руках. Он дома, господин. Он всегда дома, у отца под рукой. Из чего я должен заключить, что этот ваш старый отец еще жив и живется ему хорошо?» «Ты об этом не прогневайся, Адон. Уже спрашивал, и мы ответили тебе утвердительно». «Вовсе нет. Возможно, что я уже допрашивал вас насчет того, жив ли еще ваш отец. Но хорошо ли ему живется, я спрашиваю вас в первый раз». «При благополучных обстоятельствах», — отвечал Иуда, — «твоему рабу, нашему отцу, живется хорошо. Но уже несколько лет, как то известно моему господину, обстоятельства в мире гнетущие. После того, как небо отказало нам в своей благодатной влаге единожды и дважды, дороговизна в нашей стране, как и в других странах, все растет и растет. Говорить о дороговизне — это значит даже преуменьшать размеры бедствия, ибо ни за какие деньги не добудешь зерна ни на посев, ни на прокорм. Наш отец богат, он живет на широкую ногу». «Насколько богат и насколько широко он живет? Есть ли у него, к примеру, наследственная усыпальница?» «Ты это сказал, господин. Мохпелах, двойная пещера, там покоятся наши праотцы».